Умная Дуня. Были Саня и Дуня, брат и сестра. Саня в городе работал, Дуня дома хозяйничала, в деревне. Вот она от брата записку получила: «Завтра приеду домой на побывку». Дунюшка обрадовалась: «Чем буду братца угощать?» «Ах, братец котлеты любит. Котлету большую замесила, с тарелку поставила жарить». «Ох, забыла, братец уксус любит». Под пол спустилась, стала из бочки уксус цедить. «Ох, котлета сгорит». В избу полетела, котлету на окно поставила студить. «Ох, забыла кран завернуть, уксус выбежит». А уж уксус выбежал, во весь пол лужа. «Ах, меня братец забронит, сырость развела». В углу мешок муки стоял. Дунюшка мешок в охапку взяла, давай эту лужу мукой посыпать. По полу ходит, грязь месит. Вот, теперь сухо, хорошо. «Ох, кошка котлету съест!» Бежит в избу, а уж кот давно котлету съел. Нет ни муки, ни уксуса, ни котлеты. А брат приехал веселый, не стал брониться. «Дуня, я поеду на завод насчет железа. Крышу крыть. А деньги вот в сундук кладу». Дуня говорит: «Деньги бывают золотые и серебряные, а тут бумажки пестрые». «Ладно, не толкуй». Брат ушел, Дуня села у окна покрасоваться. Мимо горшечник едет. «Эй, красавица, горшков не надо ли?» «Надо. Только денег настоящих нет, а все бумажки пестрые». «Покажи». Она деньги из сундука вынула, показывает. Деньги как деньги. Рублевки, трешницы, пятишницы. Горшечник видит, девка глупая. «Ладно, деньги мои, посуда твоя». Дунюшка посуду в избу носит, всю избу заставила. На окнах кринки, на лавках кринки, на столах, на полках. Брат приходит, глаза вытаращил. «Дуня, это что?» «Посуда». «Где взяла?» «Купила». «Где деньги взяла?» «Я не деньги, я твои бумажки пестрые отдала». «Авдотья, ты меня разорила! Опять надо в город на заработки идти. И ты со мной пойдешь. Собирайся». Саня видит. Дуня дверь с петель снимает, тяжелую, дубовую. «Куда ты с дверью-то?» «А может, в чистом поле будем ночевать? Я без двери боюсь». Брат идет, и Дунюшка за ним пыхтит, дверь прет. Вечер, темень, на перекрестке сосна матерая. Саня говорит: «Залезем на эту сосну, ночь пересидим на сучьях. Безопасно будет». Брат на сосну лезет, и Дунюшка за ним с дверью мастится. Расположила дверь на сучьях и легла. А давишник-горшечник домой едет мимо этой сосны. «Эх, я неладно сделал, глупую девку обманул. Надо ее деньги сосчитать». С телеги слез, под сосну сел, стал считать Дунины деньги. Рубль, 3 рубля, 9, 12. Дунюшка сквозь сон слышит этот счет. На край двери привалилась, чтобы поглядеть. Дверь перекувырнулась, Дунюшка и полетела, загремела с дверью вниз. Горшечник рявкнул со страху, пал в телегу, лошадь настигал, да домой без оглядки. Брат с сосны слез, видит, деньги лежат. «Дуня, мои деньги!» Сосчитал, все до копеечки целы. «Ну, Дуня, пойдем домой хозяйствовать. Нет нужды в город идти».